И сокровища индульгенции гораздо более приятны людям, потому что последние люди, грешные, они очень просто, очень легко, без особого труда, могут стать первыми, могут стать святыми, спасенными людьми, просто потому что они люди богатые.